428. Гуру. О мирах высших, прекрасных, о царстве света следует думать, возможно, чаще. Они зиждутся на прочной основе, имя ей – красота. Служение истинному искусству есть служение красоте. Действительно, несет она людям спасение. Полюбить ее надо, и надо ее утвердить во всех проявлениях жизни, в мыслях и чувствах, в действиях, в отношениях к людям, во всем, что вокруг. Новый мир будет построен на принципе красоты. Спасение придет через красоту. Красота – антипод разновесия, дисгармонии и разложения. На красоте можно строить надолго и прочно.